ужасайся, не страшись, Бог сохранит тебя. Под сень его всегда стремись, Бог сохранит тебя. Бог сохранит тебя рукой своей среди скорбей, рукой своей среди скорбей. Бог сохранит тебя. Постигнет ли невзгоды час, Бог сохранит тебя. Услышишь бури грозный глаз, Бог сохранит тебя. Бог сохранит тебя. Долиной смерти.